«Ясно». Мишка, сопя, до краев наполнил рюмки. «Ежу понятно. Сделаем. Все путем». «Это есть опасность», — сказал Кэмпбелл и ловко опрокинул рюмашку. Лысина его покраснела, очки сползли на нос. «Я тоже дрожать от страха. Если поймай, меня сюда не пускают потом. Я изучаю топологию. У вас колоссальный ученый. Но меня поймай, и не приглашает никто. Вы не воровай икона. Я говорил с человеком, и он знает, надо покупать у старуха и дедушка в деревне за рубль. Или очень хорошо водка. Мне в деревне нельзя. Виза». Он помедлил. «Я бедный человек», — повторил заученно. «Моя мама — госпиталь, и я имею девушка, но нет дом». «Такая же история», — подтвердил Мишка с грустью. «Жить негде. С родителями, сам понимаешь». Кэмпбелл его не слушал. «У вас дешевая квартира», — говорил он, покачиваясь корпусом. «У нас, дорогой, дома. Моя девушка иметь родители. Это есть кошмар. Нет дом, нет ее. Надо 50 000 долларов. Он полез в бумажник, извлек фотографию какой-то девицы и дал нам оценить ее лик. Затем вновь выпил, и в голубых глазах его появилась ангельская мечтательность и просветленность. «У меня есть долг. 12 000 долларов. Это есть кошмар. Если не отдать, тюрьма. Но моя мама болеть. Я делаю еще долг». Я соболезнующе кивал, уминая анчоусы. Под виски они идут паршиво, словно одеколон с селедкой. «Если вас, — Мишка взял себя за шиворот, — то вы нас не знаете. А если нас, мы не знаем вас». «Мы есть джентльмен», — выпятил впалую грудь Кэмпбелл. «Очевидное поведение», — и, поразмыслив, добавил, — «большая опасность. Пойматься нельзя. Но это жизнь». «У, еще какая», — сказал Мишка. «Еще та». «А вы», — Кэмпбелл обернулся ко мне, — «какая профессия? Художник?» Я помедлил, закуривая, ответил так. «Занимаюсь вопросами парапсихологии». Заметив, как Мишка, информированный о моих телепатических фокусах, настороженно и даже, как показалось, неодобрительно прищурился. Кэмпбелл уставился на меня, как на придурка, впрочем, благожелательно улыбаясь. Зубы у него были белые и ровные, как клавиши у рояля. «Но это фантазия», — заявил он таким тоном, будто бы убеждал меня, сам между тем сомневаясь. «Хотите спор?» — изящно стряхнув пепел, пошел я в атаку. «Ну вот, телепатия. Верите?» «На дистанции?» — уточнил он, помахав, как веером, растопыренными пальцами у лба. «Мысль?» «Да». Я кружил глазами по комнате, словно отыскивая некий предмет. Затем, озарив лицо рождением идеи, полез в президент и вытащил колоду карт. Михаил взирал на мои манипуляции отчужденно. Я втолковывал математику суть. «Друг, телепат, вытаскивай карту, звони, получай ответ». На кон, после краткого торга, была выставлена 100 000 рублей. Номинал, оговоренный с Олегом. Кэмпбелл изучил колоду. Вытащил карту, 10 треф. Одной рукой, прикрыв телефонный диск, другой я набрал номер и передал трубку специалисту по точным наукам. «Дмитрия Теодоровича», — подсказал я Кэмпбеллу, примечая, что лоб первой моей жертвы несколько взапрел от волнения. С акцентом, но довольно четко, он произнес имя отчества. «Кот». И растерянно передал трубку мне. Сказал: «Неправильно номер». Олег, вероятно, не врубившись по первоначалу, ответил, что не туда, дескать, попали. Я перехватил трубку, повторил ласково: «Дмитрий Теодорович». Послышалось далекое сопение, и вслед за ним какое-то предсмертное бормотание. Я с трудом разобрал. «Не туда же я говорю!» И дали отбой. Судя по всему, изрядная часть гонорара за иконки уже перешла через магазин в государственные фонды. «Ну, чё там?» — спросил Мишка недовольно, но с любопытством. «На английском разговаривает», — опуская трубку, сказал я. «В дупель!» И тут же пояснил спасенный случаем жертве. «Забыл номер, извиняюсь». «Фантасия!» — откликнулся Кэмпбелл. «Это модно, у нас тоже». И уселся на батарею, задумавшись. «Ну, пошли мы, что ли?» — предложил я, здорово сконфуженный своим провалом. Михаил закивал. «Пора!» «Оу!» — Кэмпбелл соскочил с батареи, вытер ладонь о зад и протянул ее мне. «Вы имей телефон. Надо много икона. Крест медный». «Все будет», — сказал Мишка, — «в лучшем виде». По-куриному дергая шеей, он заглатывал остатки сыра. Сыр был липкий и несло от него какой-то тухлятиной, видимо, дорогой сорт. «Я приезжаю в Москву на конференцию», — говорил Кэмпбелл. «Но у меня долг. Это тюрьма. Вы звоните и приносите доска. Очень точный договор только. Я прошу...» «Окей», — сказал я, — «не дрожать от страха». «Как ты? Чуть на сотенку-то не накололся», — позлорадствовал Михаил на улице. «Нашел место тоже. Парапсихолог хренов. Ты одно дело с другим не путай, понял?» «Чего он лысеет-то?» — кашлянул я, сознавая правоту товарища. «Молодой вроде. От ума, старик. Ученый. От какого ума? Что у него, мысли так череп распирают, что аж волосья выскакивают?»